Глава 19. Ниссан плюхнулся на траву, блаженно вытянув ноги. Прохладный кирпич приятно холодил взмокшую спину. Ниссан вдохнул поглубже ночной воздух, насыщенный доносившимся из открытых окон ароматом жареного мяса, приятно смешивающимся с запахом свежих яблоневых поленьев. Сегодня предстояло трудиться допоздна, убирая после пира, и им предоставили небольшую передышку. Морли протянул бутылку. Напиться как следует удастся лишь поздно ночью, но глотнуть разок-другой можно и сейчас. Ниссан сделал приличный глоток и мгновенно закашлялся, невольно выплюнув большую часть. «Говорил ж тебе, что оно крепкое!» – рассмеялся Морли. Ниссан вытер рукавом мокрый подбородок. «Ты был прав. Где ты это раздобыл? Отличная выпивка!» Ниссан никогда еще ничего такого крепкого не пил. Напиток драл глотку. Насколько ему доводилось слышать, если спиртное вот так пробирает, значит действительно хорошее. Говорили, что если доведется когда-либо такое попробовать, он будет полным идиотом, если откажется. Ниссан снова закашлялся. Глотку драло нещадно. Морли наклонился поближе. «Кто-то из важных господ велел отнести это обратно. Заявил, что это помои. Все они стараются показать себя друг перед другом. Пит, виночерпий, прибежал обратно на кухню и оставил бутыль на столе. Когда он схватил другую и умчался наверх, я, пока никто не видел, слямзил эту и спрятал за пазуху». Ниссан привык пить все, что удавалось стянуть. Он допивал почти пустые графины и бутылки. Собирал недопитые остатки из бокалов. Но никогда еще ему не попадалась такая отменная выпивка, как эта. Морли подтолкнул бутылку к его губам. Ниссан гораздо более осторожно отхлебнул еще и проглотил, умудрившись не поперхнуться. В желудке бушевал огонь. Морли одобрительно кивнул. Ниссан с тайной гордостью улыбнулся. Из открытых окон доносились смех и голоса собравшихся в ожидании пира на галерее. Ниссан начал ощущать действие спиртного. Позже, когда они с Морли закончат с уборкой, можно будет напиться основательно. Ниссан потер покрывшиеся мурашками руки. Доносившаяся из окон музыка привела его в странное состояние. Музыка всегда оказывала на него такое воздействие, что ему казалось, будто он может встать и сделать что-то. Что именно, Ниссан не понимал, но знал нечто очень значительное. Морли протянул руку. Ниссан передал бутылку и наблюдал, как с каждым глотком кадык у Морли ходит вверх-вниз. Музыка звучала все громче, все быстрее и вызывала дрожь. За спиной Морли Ниссан увидел, как по тропинке к ним приближается чья-то высокая фигура. Человек шел целеустремленно, не как на прогулке, а по какому-то делу. В желтом свете, льющемся из окна, сверкнуло серебро ножен. И тут Ниссан узнал благородную осанку и черты. Далтон Кэмпбелл направляется прямо к ним. Ниссан ткнул Морли локтем в бок и встал. Поднявшись, одернул тунику. Вся грудь была залита вином, которое он выплюнул, закашлявшись. Он быстро пригладил волосы. Снова ткнул ногой Морли и пальцем велел подниматься. Далтон Кэмпбелл обошел поленницу и направился прямо к ним. Казалось, высокий андерец прекрасно знает, куда идти. Ниссан с Морли, когда им удавалось украсть что-нибудь спиртное и удрать, никогда никому не говорили, куда идут. «Ниссан, Морли!» – окликнул Далтон Кэмпбелл. «Добрый вечер, мастер Кэмпбелл», – сказал Ниссан, приветственно поднимая руку. Он подумал, что в столь ярком свете, льющемся из окон, не так уж трудно разглядеть, что тут происходит. Во всяком случае, он видел прекрасно, как Морли прячет за спиной бутылку. Наверное, помощник министра увидел из окна, как они идут к поленнице. «Добрый вечер, мастер Кэмпбелл», – поздоровался Морли. Далтон Кэмпбелл оглядел обоих, как придирчивый сержант новобранцев, а потом протянул руку. «Можно мне?» Морли, скривившись, вытащил из-за спины бутылку и протянул Андерцу. «Мы... это...» Далтон Кэмпбелл сделал здоровенный глоток. «О!» – выдохнул он, возвращая бутылку Морли. «Вам повезло, что вы заполучили полную бутылку столь отменного вина». Он заложил руки за спину. «Надеюсь, я ничему не помешал?» Ниссан с Морли, ошеломленные тем, что Далтон Кэмпбелл пил из их бутылки, а еще больше тем, что он вернул ее обратно, отчаянно замотали головами. «Нет, господин мастер Кэмпбелл», – сумел выдавить Морли. «Ну тогда ладно», – ответил Кэмпбелл. «Я вас искал. У меня тут возникли кое-какие сложности». «Сложности, мастер Кэмпбелл?» Чуть наклонившись поближе и понизив голос, переспросил Ниссан. «Не можем ли мы чем-нибудь помочь?» Кэмпбелл пристально посмотрел в глаза Ниссану, потом Морли. «Ну, вообще-то говоря, да. Именно поэтому я вас и искал. Понимаете, какая штука? Я тут подумал, что, возможно, вам обоим понравится мысль получить шанс проявить себя. И вы захотите продемонстрировать, что у вас действительно имеется то, что я в вас разглядел. Я мог бы и сам заняться этой задачей, но мне подумалось, что, возможно, вы захотите воспользоваться случаем и доказать, что вы чего-то стоите». Ниссан вдруг ощутил себя так, будто сами добрые духи спросили у него, хочет ли он сделать что-то хорошее. Морли поставил бутылку и расправил плечи, как солдат по стойке смирно. «Да, мастер Кэмпбелл, я, безусловно, хочу воспользоваться такой возможностью». Ниссан, в свою очередь, приосанился. «Я тоже, мастер Кэмпбелл. Вы только скажите, что нужно сделать, а мы уж постараемся доказать вам, что мы мужчины, готовые взять на себя ответственность». «Хорошо, очень хорошо», — ответил Андерец, пристально изучая обоих. Немного помолчав, он продолжил. «Это важно, очень важно. Я думал поручить это кому-нибудь другому, более опытному. Но в конечном итоге решил дать вам шанс. Докажите, что вы достойны доверия». «Все, что угодно, мастер Кэмпбелл», — горячо ответил Ниссан, ничуть не покривив душой. «Вы только скажите, что нужно». Ниссан аж дрожал от восторга. Наконец-то ему предоставилась возможность проявить себя в глазах Далтона Кэмпбелла. Казалось, сама музыка наполняет его желанием сделать что-то важное. «Суверен нездоров», — сообщил Кэмпбелл. «Это ужасно», — ответил Морли. «Нам очень жаль», — добавил Ниссан. «Да, как это ни прискорбно, но он уже стар. А министр Шанбор по-прежнему молод и полон сил. Он, несомненно, будет избран сувереном. И этот день уже не за горами. Большинство директоров приехали сюда, чтобы обсудить это с нами. Дела, связанные с наследованием титула суверена. Провести кое-какие исследования, скажем так, пока у них есть такая возможность. Они хотят уточнить некоторые факты касаемо министра. Хотят получше узнать его характер, понять, что он за человек, удостовериться, достоин ли он их поддержки». Ниссан искоса глянул на Морли и увидел, что тот не сводит широко раскрытых глаз с помощника министра. Ниссан поверить не мог, что слышит столь важные новости из уст такого высокопоставленного человека. В конце концов, они ведь всего-навсего хакинцы. И вдруг сам помощник министра, Андерец, высокопоставленный Андерец, рассказывает им о таких важных делах. «Благодарение Создателю», – прошептал Ниссан. «Наконец-то наш министр получит признание, которого заслуживает». «Да», – со странной интонацией протянул Кэмпбелл. «Ну, короче, дело в том, что есть люди, желающие помешать министру стать сувереном. Эти люди намерены навредить министру». «Навредить?» – переспросил изумленный Морли. «Именно. Вы оба помните, как вас учили, что суверена необходимо защищать, и все, что делается в защиту суверена, добродетель?» «Да, господин», – ответил Морли. «Да, господин», – эхом повторил Нисан. «А поскольку министр будет сувереном, то и его следует защищать точно так же». «Отлично, Нисан». Нисан просиял от гордости и пожалел, что от выпитого так трудно фокусировать взгляд. «Мы хотели бы помочь, мастер Кэмпбелл», – заявил Морли. «Мы хотим доказать вам, что чего-то стоим. Мы готовы». «Да, господин, мы готовы», – поддержал Нисан. «Ну тогда я вам обоим, так и быть, предоставлю случай. Если справитесь и будете держать язык за зубами, несмотря ни на что, то есть до гробовой доски, я буду доволен, что моя вера в вас оказалась оправданной». «До гробовой доски», – кивнул Нисан. «Да, господин, мы справимся». Нисан услышал странный металлический звук и с ужасом почувствовал, что ему в горло упирается острие меча. «Но если хоть один из вас не оправдает моего доверия, я буду очень разочарован, потому что из-за этого министр окажется в опасности. Вам ясно? Я не позволю людям, которым доверяю, подводить меня. Подводить будущего суверена. Обоим ясно?» «Да, господин!» Нисан едва не орал. Клинок молнии метнулся к горлу Морли и замер у его внушительного кадыка. «Да, господин!» — рявкнул Морли. «Кто-нибудь из вас говорил кому-либо, куда вы намерены отправиться пить сегодня вечером?» «Нет, господин!» — хором ответили Нисан с Морли. «И все же я знал, где вас искать», — поднял бровь высокий андерец. «Помните об этом на случай, если вдруг вам взбредет в голову, что вы можете от меня скрыться. Доставите мне хоть малейшие неприятности, я вас из-под земли достану». «Мастер Кэмпбелл», — выдавил Нисан, сглотнув, — «вы лишь скажите, чем мы можем помочь, и мы это сделаем. Нам можно доверять, мы вас не подведем, клянусь». «Да, правда, Нисан верно говорит», — закивал Морли. Далтон Кэмпбелл убрал меч в ножны и улыбнулся. «Я уже горжусь вами обоими. Вы, безусловно, продвинетесь по службе. Я не сомневаюсь, что вы оправдаете мое доверие». «Да, господин», — заверил Нисан. «Можете на нас рассчитывать». Далтон Кэмпбелл положил одну руку на плечо Нисану, другую — Морли. «Ну ладно, а теперь слушайте внимательно». «Вон она идет», — шепнул Морли Нисану. Поглядев в указанном приятелем направлении, Нисан кивнул. Морли скользнул в темный проем служебного входа, а Нисан присел на корточки за бочками. Он вспомнил, как сегодня днем тут, на той стороне дороги, стоял запряженный в повозку мясника Броуни и вытер вспотевшие ладони о штаны. Нынче выдался насыщенный событиями день. Они обсуждали дело и так, и эдак, и Морли испытывал те же чувства, что и Нисан. Хотя от одной только мысли о предстоящем у него сердце готово было выпрыгнуть из груди, Нисан ни за что не согласился бы подвести Далтона Кэмпбелла. И Морли тоже. Через лужайку из окон доносилась музыка. Звучали рожки, струнные инструменты, арфа. Музыка переполняла душу. Грудь Нисана распирала от гордости, ведь его избрал сам Далтон Кэмпбелл. Министра, будущего суверена, необходимо защитить. Легким спокойным шагом женщина поднялась по четырем ведущим к складу ступенькам. В тусклом свете она огляделась по сторонам, всматриваясь в глубокие тени и вытягивая шею, пытаясь разглядеть все углы. Она казалась такой прекрасной, что Ниссан судорожно сглотнул. Женщина была старше его, но выглядела великолепно. Он никогда еще так долго и пристально не смотрел на андерскую даму. Тут из тьмы подал голос Морли, стараясь говорить как мужчина в возрасте. «Клодина Уинтруп». Она с готовностью повернулась к стоявшему в дверном проеме приятелю Ниссана. «Я Клодина Уинтруп», – шепотом ответила она. «Значит, вы получили мое письмо?» «Да», – ответил Морли. «Хвала Создателю! Директор Линскотт, очень важно, чтобы я поговорила с вами о министре Шанбаре. Он притворяется, что поддерживает культуру Андерита, но он худший образчик человека, который только может занимать этот пост или любой другой. Прежде чем рассматривать его кандидатуру как будущего суверена, вам следует услышать о его низости. Этот кабан принудил меня, изнасиловал. Но это лишь цветочки. Все обстоит гораздо хуже. Ради спасения нашего народа вы должны выслушать меня». Ниссан смотрел на ее красивое лицо, озаренное льющимся из окон светом. Далтон Кэмпбелл не сказал, что она такая красавица. Уже не так молода, конечно. Женщин ее возраста Ниссан обычно не воспринимал как красивых. Его удивило, что он думает о такой старой даме, на вид ей было лет 30, как о привлекательной женщине. Ниссан медленно и беззвучно выдохнул, собирая волю в кулак, но ничего не мог с собой поделать и смотрел туда, где было надето, точнее, не было надето ничего. Ниссан вспомнил, когда мы на лестнице обсуждали такие платья, в каком сейчас была Клодина Уинтроп. Он отродясь не видел настолько обнаженной женской груди. От волнения грудь ее тяжело вздымалась, и у Ниссана от этого зрелища глаза буквально лезли на лоб. «Не могли бы вы выйти?» – шепотом попросила она, обращаясь к темному проему, где стоял Морли. «Пожалуйста, мне страшно». Внезапно Ниссан сообразил, что пришел его черед. Он выскользнул из-за бочек и бесшумно двинулся к женщине. Желудок скрутило в узел, а чтобы что-то разглядеть, пришлось стереть застилавший глаза пот. Он старался дышать ровно, но сердце отказывалось слушаться его. Он должен это сделать. Но, добрые духи, как же ему страшно. «Директор Линскотт?» — снова обратилась она к Морли. Ниссан схватил ее за локти и вывернул руки за спину. Женщина ахнула. Юноша удивился, насколько просто оказалось удерживать ее руки за спиной. Дама была растеряна и удивлена. Как только Морли увидел, что Ниссан ее схватил, он мгновенно выскочил из тьмы. И не успела она закричать, как Морли со всей силы двинул ее кулаком в живот. Могучий удар едва не сбил с ног и женщину, и державшего ее Ниссана. Клодина Уинтроп сложилась пополам и ее вырвало. Ниссан отпустил ей руки. Она прижала их к животу и опустилась на колени. Ее жестоко выворачивало. Морли с Ниссаном отошли чуть в сторону, чтобы не испачкаться. Но они вовсе не собирались уходить дальше, чем на расстояние вытянутой руки. Когда спазмы прекратились, женщина выпрямилась и попыталась подняться на ноги, ловя воздух ртом. Морли рывком поднял ее и снова вывернул ей локти. Ниссан знал, что теперь его очередь проявить себя. Вот он, его шанс защитить министра. Шанс сделать так, чтобы Далтон Кэмпбелл гордился им. Ниссан двинул женщину в живот так сильно, как только смел. Он еще никогда никого не бил. Только своих друзей, да и то, шутя. Но ни разу вот так, сознательно желая причинить боль. Ее живот оказался маленьким и мягким. И Ниссан понял, какую боль причинил ей удар. Ему стало тошно. И в то же время ее боль возбуждала. Так жестоко вели себя его хакинские предки. Вот что было в них самое ужасное. И в нем самом. Глаза женщины расширились от ужаса. Она судорожно пыталась вдохнуть, но безуспешно. Лишь молча неотрывно глядела на своего мучителя, как овца на мясника. Как когда-то ее андерские предки смотрели на предков Ниссана. «У нас для тебя сообщение», — сказал Ниссан. Они с Морли заранее условились, что говорить будет Ниссан. Морли не очень хорошо все запомнил, а Ниссан всегда отличался хорошей памятью. Женщина, наконец, продышалась. И тогда Ниссан нанес ей еще 3 удара подряд. Быстрых, сильных, жестоких. «Ты слышишь?» – прорычал он. «Ах ты жалкий хакинский ублюдок!» И тут Ниссан врезал ей со всей силы, так что даже кулак заболел. Морли подался на шаг назад. Женщина обвисла у Морли в руках, давясь сухими спазмами. Ниссану хотелось ударить ее по лицу, заткнуть ей кулаком рот. Но Далтон Кэмпбелл строго наказал не оставлять следов. «На твоем месте я бы не стал больше его обзывать», – порекомендовал Морли, ухватив ее за волосы и грубо поставив на ноги. Он так сильно запрокинул ей голову, что груди полностью вывалились из декольте. Ниссан застыл. Он не знал, следует ли ему поправить ей платье, и тупо глазел на женщину. Морли тоже глянул через ее плечо и ухмыльнулся Ниссану. Женщина опустила взгляд и увидела, что ее груди выставлены на всеобщее обозрение. Затем подняла голову и покорно закрыла глаза. «Пожалуйста», – проговорила она, тяжело дыша. «Не бейте меня больше». «Ты готова слушать?» «Да, господин», – кивнула она. Это обращение изумило Ниссана больше, чем вид обнаженных грудей. Никто и никогда за всю его жизнь не называл его господином. Эти 2 простых слова прозвучали так странно для его слуха, что он некоторое время молча на нее смотрел. Уж не издевается ли она над ним? Но когда она посмотрела ему в глаза, Ниссан понял, что нет. Музыка наполняла его такими ощущениями, каких он прежде еще не испытывал. Никогда еще он не был важной персоной. Никогда его не называли господин. Еще сегодня утром его обзывали Нисуном. А теперь Андерка называет его господином. И все благодаря Далтону Кэмпбеллу. Ниссан снова ударил ее в живот, просто потому, что ему так захотелось. «Пожалуйста, господин!» – закричала она. «Пожалуйста, не надо больше! Скажите мне, что вам нужно, и я это сделаю! Если вы хотите меня, я покорюсь! Только не бейте меня больше, пожалуйста, господин!» Хотя Ниссану до сих пор было тошно от того, что он делает, он в то же время чувствовал себя гораздо более значительным человеком, чем прежде. Андерка стоит перед ним вот так, с обнаженными грудями, и называет его господином. «А теперь слушай меня, ты, мерзкая сучка!» Ниссан изумился своим словам не меньше, чем она. Он вовсе не собирался это говорить. Слова вырвались как-то сами собой. Впрочем, ему понравилось, как они прозвучали. «Да, господин!» – всхлипнула она. «Я слушаю. Все, что хотите!» Она выглядела такой жалкой и беспомощной. Если бы не далее, чем час назад, Андерка, будь то даже вот эта самая Клодина Уинтроп, приказала ему опуститься на колени и вылизать языком ее туфельки, он бы подчинился, трясясь от страха. Он и не представлял даже, насколько порученное им с Морли дело окажется легким. Пара-тройка ударов, и знатная дама уже умоляет позволить ей сделать то, что прикажут. Он и не догадывался, как просто стать уважаемым человеком. Как просто заставить людей делать то, что он прикажет. Ниссан припомнил, что велел сказать Далтон Кэмпбелл. «Ты ведь вертелась перед министром, верно? Предлагала ему себя, так?» Его слова вовсе не звучали вопросом. «Да, господин». «Если ты хотя бы подумаешь о том, чтобы сказать кому-то, будто министр тебя изнасиловал, то крепко пожалеешь. Такая ложь не что иное, как измена, ясно? Измена, а наказание за измену – смерть. А когда твое тело найдут, тебя даже опознать никто не сможет, поняла, сука? Твой язык обнаружат прибитым к дереву. Это ложь, что министр тебя изнасиловал. Гнусная, изменческая ложь. Повторишь свои измышления еще хоть раз, и смерть твоя будет долгой и мучительной. «Да, господин», — рыдала она, — «я больше никогда не солгу. Простите, пожалуйста, простите меня. Я больше никогда не стану лгать, клянусь». Ты выставила свои прелести перед министром, предлагая себя. Но министр слишком достойный человек, чтобы заводить с тобой интрижку. Или с кем бы то ни было. Он тебя отверг. Отказал тебе. Да, господин. Ничего недостойного не произошло, усекла? Министр никогда не делал ничего недостойного ни с тобой, ни с кем другим. Да, господин. Она рыдала, низко опустив голову. Ниссан вытащил из ее рукава носовой платок и вытер ей глаза. В тусклом свете он видел, что от слез косметика на ее лице размазалась. «А теперь прекрати реветь. У тебя лицо хрен знает на что похоже. Лучше вернись-ка в свои покои и приведи себя в порядок, прежде чем возвращаться на пир». Она всхлипнула, стараясь держать слезы. «Я не могу вернуться на пир. Мое платье испорчено. Я не могу вернуться». «Можешь и вернешься. Приведи в порядок лицо, смени платье. Ты вернешься на пир. Там будет кое-кто, кто за тобой присмотрит. Проследит, чтобы ты вернулась, и проверит, усвоила ли ты послание. Если еще раз оступишься, то отведаешь его меча». Глаза женщины округлились от ужаса. «Кто?» «Неважно. Для тебя это не имеет значения. Важно лишь, чтобы ты усвоила послание и поняла, что с тобой произойдет, если посмеешь повторить свою гнусную ложь». «Я поняла», – кивнула она. «Господин», – сказал Ниссан. Она подняла брови. «Я поняла, господин». И женщина прижалась спиной к Морли. «Я поняла, господин. Да, господин. Я правда все поняла, господин». «Отлично», – хмыкнул Ниссан. Женщина оглядела себя. Ее нижняя губа дрожала. По щекам струились слезы. «Пожалуйста, господин, могу я поправить платье?» «Когда я закончу говорить?» «Да, господин». «Ты пошла прогуляться. Ни с кем не разговаривала, поняла? Ни с кем. Отныне держи рот на замке насчет министра. Иначе, когда откроешь его в следующий раз, тебе его заткнут мечом, усекла?» «Да, господин». «Ну тогда ладно, можешь поправить платье», – смилостивился Ниссан. Морли заглядывал ей через плечо, пока она поправляла корсаж. Ниссан сомневался, что платье с таким вырезом, как у нее, многое прикрывает. Но ему уж точно нравилось наблюдать, как она приводит себя в порядок. Он и не думал, что ему когда-либо доведется увидеть подобное. Особенно, как это делает Андерка. Судя по тому, как она ахнула, внезапно выпрямившись, Морли что-то делал сзади у нее под платьем. Ниссану тоже хотелось кое-что сделать, но он помнил слова Далтона Кэмпбелла. Ниссан схватил Клодину Уинтроп за руку и толкнул ее вниз по ступенькам. «А теперь убирайся!» Женщина быстро глянула на Морли, потом снова на Ниссана. «Да, господин, благодарю вас!» Она сделала быстрый книксон. «Благодарю вас, господин!» Не произнеся больше ни слова, она подхватила юбки, слетела со ступенек и побежала через лужайку, растворившись во тьме. «Зачем ты ее отпустил?» – спросил Морли, уперев руку в бок. «Мы могли бы с ней поразвлечься. Она бы сделала все, что мы хотим. А при виде ее прелести мне захотелось». Ниссан повернулся к разочарованному приятелю. «Потому что мастер Кэмпбелл не говорил нам этого делать, вот почему. Мы просто помогли мастеру Кэмпбеллу только и всего, и ничего больше». «Да уж», – кисло буркнул Морли. Затем поглядел в сторону поленницы. «Во всяком случае, у нас еще осталось что выпить». Ниссан вспомнил выражение ужаса на лице Куадины Уинтроп. Вспомнил, как она плакала и всхлипывала. Конечно, он знал, что хакинки плачут. Но и представить не мог, что андерки могут плакать тоже. Министр – андерец. А значит, министр не способен сделать ничего недостойного. Наверняка она сама напросилась, одеваясь в такие вот откровенные платья. Ниссан своими глазами видел, как женщины ведут себя с министром. Вроде как они были бы рады, если он попользуется ими. Потом он вспомнил, как плакала Беата, сидя на полу. Снова увидел ее несчастное лицо. Вспомнил, как Беата двинула ему в челюсть. Все это слишком сложно для его понимания. Больше всего на свете ему сейчас хотелось напиться до умопомрачения. «Ты прав. Давай выпьем. Нам есть чего отпраздновать. Сегодня мы стали значимыми людьми». Обняв друг друга за плечи, они двинулись за бутылкой.